Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы выйти с инициативой. Пожалуйста, только не ругайтесь. Я предлагаю ракету «Орешник» переназвать в «Золотой дождь». Вооруженные силы Российской Федерации применили по противнику «Золотой дождь». Намного круче звучит, нежели чем «Орешник».